О, очень давно, с тех пор, как я ее знаю. Но тотчас похватился. Нет, по правде сказать, у нас все стало портиться после рождения сына. Я сделал удивленный жест, так как считал, что у Лаперуза детей нет. Старик поднял голову, которую все еще сжимала руками, и начал более спокойным тоном. «Я никогда не говорил вам о сыне. Слушайте, я хочу рассказать вам все. Пришел час, когда вы должны знать все. То, что я собираюсь сообщить вам, я не могу открыть никому. Да, началось с воспитания моего сына. Значит, вы видите, уже очень давно. Первые годы нашего супружества были очаровательны. Я был очень чистым юношей, когда женился на госпоже Лаперуз. Я любил ее невинной любовью. Да, это самое подходящее слово. Я не находил в ней ни одного недостатка. Но у нас были разные представления о воспитании детей. Всякий раз, когда я хотел задать трепку сыну, госпожа Лаперуз за него вступалась. Послушать ее так выходило, что ему все нужно было спускать. Они устроили сговор против меня. Она научила его лгать. Едва достигнув 20 лет, он завел любовницу. Одной из моих учениц была молоденькая русская, очень хорошая музыкантша, к которой я сильно привязался. Госпожа Лаперуз обо всем знала, но от меня, как всегда, все скрывалось. И, понятно, я не заметил, как она забеременела. Ничего, говорю вам, я не подозревал. Ровно ничего. В один прекрасный день мне сообщают, что моя ученица заболела и какое-то время будет сидеть дома. Когда я завожу речь, чтобы навестить ее, мне говорят, что она переменила квартиру, находится в отъезде. Лишь гораздо позже я узнал, что она отправилась рожать в Польшу. Мой сын уехал вслед за ней. Несколько лет они жили вместе, но он умер, не женившись на ней. А вы видели ее потом? Можно было подумать, что он наткнулся на какое-то препятствие. Я не мог простить ей, что она меня обманула. Госпожа Лаперуз продолжает переписываться с ней. Когда я узнал, что она впала в крайнюю нужду, я послал ей денег. Ради мальчика. Но госпожа Лаперуз ничего об этом не знает. Та тоже не знает, что деньги прислал я. А ваш внук? Странная улыбка пробежала по его лицу. Он встал. «Подождите минуточку, я покажу вам его карточку». И снова он вышел, засеменив ногами и опустив голову. Когда он возвратился, пальцы его дрожали, отыскивая карточку в большом бумажнике. Он склонился ко мне, передавая фотографию, и сказал шепотом: «Я выкрал ее у госпожи Лаперуз, и она не подозревает об этом». Она думает, что потеряла ее. «Сколько ему лет?» – спросил я. 13. Он выглядит старше, не правда ли? Он очень хрупкий». Глаза его снова наполнились слезами. Он протянул руку к фотографии, как бы торопясь поскорее забрать ее. Я поднес карточку ближе к окну, в полосу тусклого света от уличного фонаря. Мне показалось, что мальчик похож на старика. Я узнал большой выпуклый лоб и мечтательные глаза Лаперуза. Я подумал, что доставлю ему удовольствие, сказав об этом. Он запротестовал. «Нет-нет, он похож на моего брата, которого я потерял». На мальчике был странный костюм. Русская рубашка с вышитым воротником. «Где он живет?» «Ну, откуда же мне знать?» – вскричал Лаперуз в каком-то отчаянии. «Говорю вам, что от меня все скрывают». Он взял фотографию и, поглядев на нее немного, снова спрятал в бумажник, который сунул в карман. Когда его мать приезжает в Париж, она видится только с госпожой Лаперуз, которая отвечает мне, если я спрашиваю ее об этом, обратитесь со своим вопросом к ней. Она говорит так, но в глубине души ей было бы очень неприятно, если бы я повидался с той особой. Она всегда была ревнива. Она всегда хотела отнять у меня всякого, кто ко мне привязывался. Мой внучок Борис учится в Польше, в одной из варшавских гимназий, вероятно, но он часто путешествует вместе с матерью. Затем в каком-то исступлении. «Скажите, как, по-вашему, можно любить ребенка, которого никогда не видел? Так вот, этот мальчик сейчас самое дорогое для меня существо на свете, и он ничего об этом не знает. Громкие рыдания прервали его слова. Он привстал со стула и бросился, почти упал в мои объятия. Я сделал бы все для облегчения его горя, но что я мог? Я встал, так как чувствовал, что его худое тело сползает вниз, и испугался, что он упадет на колени. Я поддержал его, прижал к груди и стал баюкать, как ребенка. Он пришел в себя. Госпожа Лаперус позвала его из соседней комнаты. Она сейчас придет сюда. Вам ведь не очень хочется видеть ее, не правда ли? К тому же она стала совсем глухая. Уходите скорее. Он проводил меня на лестничную площадку. Не откладывайте надолго своего посещения. В голосе его слышалась мольба. До свидания. До свидания. 9 ноября. Один род трагического, мне кажется, почти совсем не отражен литературой. Роман занимался до сих пор превратностями судьбы, счастливыми или несчастными случайностями, социальными отношениями, борьбой страстей, характерами, но оставил совсем без внимания самое существо человеческой личности. Между тем христианство поставило себе задачей перевести драму в моральную плоскость. Но христианских романов в собственном смысле слова не существует. Есть, правда, романы, ставящие себе назидательные цели, но они не имеют ничего общего с тем, о чем я здесь говорю. Моральный трагизм. Тот, например, что делает таким грозным евангельское слово: «Если соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую?» Вот этот трагизм для меня важнее всего. 10 ноября. Оливье в скором времени предстоят экзамены. Полина желает, чтобы он поступил в Эколь Нормаль. Его карьера предначертана. Почему он не сирота, без родных, без связей? Я взял бы его секретарем, но ему нет дела до меня. Он не замечает даже интереса, который я проявляю к нему. И я привел бы его в замешательство, если бы сказал ему об этом. Именно вследствие нежелания тревожить его чем бы то ни было, я напускаю на себя в его присутствии вид равнодушный и иронический. Лишь когда он меня не видит, я решаюсь глядеть на него, не спуская глаз. Я следую иногда за ним на улице, так что он не подозревает об этом. Вчера я шел позади него. Внезапно он повернулся и направился в обратную сторону. Я не успел спрятаться. «Куда это ты так спешишь?» – спросил я. «О, никуда. У меня всегда бывает самый деловой вид как раз в те минуты, когда мне делать нечего». Мы прошли несколько шагов вместе, но не нашлись, что сказать друг другу. Конечно, он остался недоволен встречей со мной. 12 ноября. У него есть родители, старший брат, товарищи. Я повторял себе это весь день и твердил также, что мне здесь делать нечего. Если бы ему не доставало чего-нибудь, я, несомненно, сумел бы восполнить недостаток. Но он не испытывает недостатка ни в чем. Он ни в чем не нуждается, а если его любезность очаровывает меня, то ничего в ней не позволяет мне обольщаться. Ах, нелепая фраза, написанная мной вопреки желанию и выдающая лукавство моего сердца. Завтра я сажусь на пароход и отправляюсь в Лондон. Я вдруг принял решение уехать. Пора. Уехать потому, что испытываешь слишком большое желание остаться. Известная склонность к резким решениям и боязнь снисходительности, я разумею снисходительность к себе самому, являются, может быть, наследием моего первоначального пуританского воспитания, от которого мне труднее всего освободиться. Купил вчера у Смита английскую тетрадь, которая должна будет служить продолжением настоящей, и в которой я не хочу больше ничего записывать. Новая тетрадь. Ах, если бы я мог не уезжать. Глава 14. Эпиграф. В жизни случаются иногда положения, из коих удается выпутаться лишь при некотором помрачении рассудка. Ларош-Фуко. Свое чтение Бернар закончил письмом Лауры, вложенным в дневник Эдуарда. Голова пошла у него кругом. Не могло быть сомнений, что женщина, изливавшая в нем свое горе, была та самая неутешная незнакомка, о которой рассказывал ему накануне вечером Оливье, покинутая любовница Винсента Молинье. И вдруг Бернару стало ясно, что благодаря двойному признанию, признанию друга и признанию дневника Эдуарда, он является пока единственным лицом, кому известны обе стороны интриги. Этим преимуществом он будет владеть недолго. Нужно, значит, действовать быстро и энергично. Решение было принято им тут же. Не забывая ничего из прочитанного им в начале, Бернар все внимание сосредоточил на Лауре. «Еще сегодня утром мне было неясно, что я должен делать. Сейчас прочь сомнения», — сказал он себе, выбегая из комнаты. «Категорически, как говорится, императив состоит в том, чтобы спасти Лауру. Похищение чемодана, может быть, не было моим долгом, но раз я им завладел, то очевидно, что именно в нем я почерпнул живое чувство долга. Важно застать Лауру до того, как ее успеет повидать Эдуард, и найти такой способ представиться ей, чтобы она не приняла меня за жулика. Остальное устроится само. В моем бумажнике найдется теперь, чем помочь несчастной. Я сделаю это не хуже самого щедрого и самого сердобольного из Эдуардов. Только как подойти к ней, вот единственное, что смущает меня. Ведь Лаура урожденная Ведель, так что, несмотря на свою внебрачную беременность, она, наверное, очень щепетильна. Я сильно склонен думать, что она из тех женщин, которые артачатся, высказывают вам прямо в лицо свое презрение и разрывают на мелкие кусочки банкноты, предлагаемые им доброжелательно, но недостаточно деликатно. Как вручить ей эти деньги? Как ей представиться? Вот в чем загвоздка. Едва уходишь от закона и сворачиваешь с проторенных путей, сразу оказываешься в дебрях. Я, видать, действительно слишком молод, чтобы вмешиваться в столь запутанную интригу. Но, черт возьми, моя молодость поможет мне. Сочиним какое-нибудь простосердечное признание, какую-нибудь историю, которая вызвала бы жалость и интерес ко мне. Досадно, что эту историю придется рассказать и Эдуарду. Ту же самую. И нигде не впасть в противоречие. Ну да ладно, положимся на вдохновение. Оно осенит в нужную минуту. Тем временем он пришел на улицу Бон по адресу, который сообщала Лаура. Гостиница была самая скромная, но с виду чистая и приличная. По указанию портье Бернар поднялся на 4-й этаж. Перед дверью номера 16 он остановился и хотел подготовить свое появление, стал искать подходящих фраз. Ничто не приходило на ум. Тогда, решившись действовать напрямик, он постучал. Чей-то голос, мягкий, как голос его сестры, и, показалось ему, немножечко робкий, произнес: «Войдите». На Лауре было совсем простое черное платье. Могло показаться, что она в трауре. В течение нескольких дней пребывания в Париже она смутно ожидала чего-то или кого-то, кто вывел бы ее из тупика. Она пошла по ложному пути, в этом не было сомнений. Чувствовала, что заблудилась. У нее была жалкая привычка больше рассчитывать на обстоятельства, чем на саму себя. Она не лишена была нравственного мужества, но ощущала себя бессильной, покинутой. При появлении Бернара она поднесла руку к лицу, как человек, сдерживающий крик или желающий прикрыть глаза от слишком яркого света. Она стояла, выпрямившись во весь рост, затем попятилась к окну и ухватилась за занавеску. Бернар ждал, что она обратится к нему с вопросом, но она молчала, ожидая, что заговорит он. Сердце его замерло, он смотрел на нее, тщетно стараясь выдавить улыбку. «Извините, сударыня», — начал он наконец, — «что я так бесцеремонно врываюсь к вам. Сегодня утром в Париж приехал Эдуард Х. с которым, как мне известно, вы знакомы. У меня к нему неотложное дело. Мне пришло в голову, что вы могли бы дать мне его адрес. И извините, что я столь нескромно обращаюсь к вам с этой просьбой. Если бы Бернар не был так молод, он, вероятно, сильно напугал бы Лауру, но перед ней стоял почти мальчик с таким открытым взглядом, таким ясным лбом, такими робкими жестами, таким неуверенным голосом, что страх ее уже сменялся любопытством, интересом и той непреодолимой симпатией, которую пробуждает в нас существо наивное и очень красивое. Впрочем, голос Бернара становился увереннее. «Но я не знаю его адреса», — сказала Лаура. «Если он в Париже, то, надеюсь, он не замедлит прийти ко мне. Скажите, кто вы? Я ему передам». Пришел момент поставить все на карту. Подумал Бернар. Какое-то безумие вдруг овладело им. Он посмотрел прямо в глаза Лауре. «Кто я?» «Друг Оливье Малинье». Он колебался, все еще не решаясь, но, видя, что она бледнеет при этом имени, набрался смелости. «Друг Оливье, брата Винсента, вашего любовника, который так подло вас бросает». Он должен был замолчать. Лаура покачнулась. Откинув обе руки назад, она с отчаянием искала опоры. Но больше всего взволновал Бернара стон, который она издала. Почти нечеловеческий вопль, похожий скорее на крик раненого зверя. От него даже охотнику вдруг становится стыдно. Он чувствует себя палачом. Вопль столь странный, столь отличный от всего, что мог ожидать Бернар, что его бросило в дрожь. Он внезапно понял, что стоит лицом к лицу с живой жизнью, с подлинным страданием, и все, что было им испытано до сих пор, показалось ему теперь рисовкой и игрой. В груди его поднималась волна чувства, столь для него нового, что он не мог с ним совладать. Оно подступало к горлу. Что это? Кто это рыдает? Возможно ли? Это он, Бернар. Он бросается поддержать ее, опускается перед ней на колени, бормочет сквозь рыдания. «Ах, простите, простите, я сделал вам больно. Я знал, что вы всеми покинуты и хотел бы помочь вам». Но Лаура задыхается и чувствует, что вот-вот упадет в обморок. Она ищет глазами, где бы сесть. Бернар, чей взгляд устремлен на нее, понял ее желание. Он подбегает к креслицу, стоящему подле кровати, и порывистым движением пододвигает его. Она грузно опускается в него. Тут произошел забавный эпизод, который я не решаюсь рассказать, но именно он неожиданно вывел Бернару и Лауру из затруднения и окончательно определил их отношения. Поэтому не стану пытаться приукрашивать сцену. За деньги, которые платила Лаура, я хочу сказать, за те деньги, что хозяин гостиницы требовал с нее, жилец не мог рассчитывать на изящную обстановку, но он имел полное право на прочную мебель. Между тем, низкая креслица, которую Бернар пододвинул Лауре, немножко хромала, иными словами, имела большую склонность припадать на одну из ножек, как делает эта птица, пряча ее под крыло. Но, что естественно для птицы, то необычно и достойно сожаления для кресла. Вот почему креслица, о котором речь, старательно скрывала свое уродство под густой бахромой. Лаура знала особенности кресла и то, что с ним следует обращаться крайне осторожно. Но в своем волнении она об этом забыла и вспомнила лишь, когда почувствовала, что оно покачнулось под ней. Она вдруг вскрикнула. Причем ее крик на этот раз был совсем не похож на недавний долгий стон. Соскользнула с кресла и мгновение спустя очутилась на ковре в объятиях Бернара, который поспешил ей на помощь. Это маленькое происшествие привело в замешательство и в то же время позабавило его. Ему пришлось встать на колени, так что лицо Лауры было совсем близко. Он увидел, что она краснеет. Она сделала усилие, чтобы подняться. Он ей помог. «Вы не ушиблись?» «Нет, спасибо, благодаря вам. Это смешное кресло, его чинили уже два раза. Я думаю, если выпрямить ножку, Оно будет стоять. «Сейчас я это устрою», — сказал Бернар. «Готово. Хотите попробовать?» Но тут он оборвал себя. «Или, позвольте, благоразумнее сначала попробовать мне. Видите, как оно прочно теперь? Я могу даже болтать ногами», что он и сделал, смеясь. Затем, вставая: «Можете спокойно садиться. И если вы позволите мне остаться еще на минутку, то я возьму себе стул. Я сажусь подле вас и не дам вам упасть, не бойтесь. Мне хотелось бы сделать для вас еще кое-что». В его словах было столько горячности, в манерах сдержанности, а в жестах грации, что Лаура не могла удержаться от улыбки. «Вы не сказали мне вашего имени». «Бернар». «Хорошо. Как ваша фамилия?» «У меня нет фамилии». «Ну, а фамилия ваших родителей?» «У меня нет родителей. Иными словами, я тот, кем будет ребенок, которого вы ждете. Бастард». Улыбка вдруг исчезла с лица Лауры. Она была обижена этим настойчивым вторжением в ее интимную жизнь и разоблачением ее тайны. «Но откуда вы это знаете? Кто вам сказал? Вы не имеете права знать». Бернар закусил удила. Он теперь говорил громко и дерзко. «Я знаю и то, что известно моему другу Оливье, и то, что известно вашему другу Эдуарду. Но каждый из них знает пока только половину вашей тайны. Я, вероятно, единственный, кроме вас, человек, которому она известна целиком. Итак, вы видите, необходимо, чтобы я стал вашим другом», — прибавил он более мягким тоном. «Как неделикатный мужчина», — печально промолвила Лаура. «Но если вы не видели Эдуарда, он не мог вам сказать? Значит, он вам написал. Неужели это он прислал вас?» Бернар запутывался в противоречиях. Он слишком поспешно раскрыл свои карты, уступая искушению слегка прихвастнуть. Он отрицательно покачал головою. Лицо Лауры омрачалось все больше и больше. В этот момент в дверь постучали. Желают они этого или нет, но общее волнение связывает этих людей. Бернар почувствовал, что попал в западню. Лаура досадовала, что ее застали в обществе постороннего мужчины. Они переглянулись, точно заговорщики. Стук раздался снова. Оба одновременно вскрикнули: «Войдите!» Уже несколько минут Эдуард подслушивал у двери. Настолько он был поражен, что в комнате Лауры раздаются голоса. По последним фразам Бернара он догадался, в чем дело. Невозможно было сомневаться в их смысле. Не было никаких сомнений, что говоривший был человеком, укравшим его чемодан. Решение тотчас было принято, ибо Эдуард принадлежал к числу тех людей, чьи способности, обычно притупленные монотонной повседневностью, внезапно пробуждаются и обостряются при столкновении с непредвиденным. Итак, он открыл дверь, но остался на пороге, улыбаясь и поглядывая то на Бернара, то на Лауру, которые оба встали. «Простите, дорогой друг», — сказал он Лауре, жестом показывая, что он хочет несколько отложить излияние. «Мне нужно сперва сказать несколько слов вашему гостю. Пусть он благоволит выйти на минутку в коридор». Улыбка его стала более иронической, едва Бернар подошел к нему. «Я так и думал, что найду вас здесь». Бернар понял, что попался. Ему оставалось лишь играть в открытую. Он так и поступил, чувствуя, что это его последняя ставка. «Я надеялся встретиться здесь с вами. Прежде всего, если вы уже не сделали этого, ибо я хочу верить, что это и была цель вашего прихода, вступайте вниз, в контору и оплатите счет госпожи Дувье деньгами, которые вы нашли в моем чемодане и которые должны быть при вас. Не поднимайтесь наверх раньше, чем через 10 минут». Все это было сказано тоном достаточно внушительным, но не содержавшим никакой угрозы. Тем временем к Бернару вернулся весь его опломб. «Я действительно пришел ради этого. Вы не ошиблись. И я начинаю думать, что тоже не ошибся». «Что вы хотите этим сказать? Что вы как раз такой, как я и предполагал». Эдуард тщетно старался принять серьезный вид. Все это крайне забавляло его. Он сделал насмешливый полупоклон. «Очень вам благодарен. Остается и мне подвергнуть вас испытанию. Так как вы находитесь здесь, то я думаю, вы прочли мои бумаги. Бернар, который, не моргнув, выдержал взгляд Эдуарда, в ответ улыбнулся смелой, насмешливой и дерзкой улыбкой и промолвил, отвешивая поклон: «Не извольте сомневаться, я к вашим услугам». Затем, как эльф, полетел по лестнице. Когда Эдуард вошел в комнату, Лаура рыдала. Он приблизился к ней. Она уткнулась лбом в его плечо. Внешнее проявление обуревавших ее чувств стеснило его, было почти невыносимо. Он вдруг с изумлением заметил, что нежно похлопывает ее по спине, словно ребенка, который закашлялся. «Бедняжка Лаура», — приговаривал он, — «ну довольно, довольно, будьте благоразумны. Ах, позвольте мне чуть поплакать, от слез мне легче. Все же нужно выяснить, что вы теперь будете делать. Что же прикажете мне делать? Куда идти? Кому обратиться? Ваши родители? Но ведь вы знаете их. Обратиться к ним значило бы повергнуть их в отчаяние. Они все сделали, чтобы я была счастлива. А Дувье? Никогда я не решусь вернуться к нему. Он так добр. Не думайте, что я его не люблю. Если бы вы знали, если бы знали... Ах, скажите, что вы не очень презираете меня. Напротив, милая Лаура, напротив, как могло это взбрести вам в голову?» И он снова стал похлопывать ее по спине. «А ведь правда, рядом с вами я больше не чувствую стыда. Сколько дней вы здесь?» «Не знаю, право. Я жила только ожиданием вас. Временами мне становилось невмочь. Теперь мне кажется, что больше ни дня я не в силах оставаться здесь». И она зарыдала еще громче, почти переходя на крик, но голос ее был глух. «Уведите меня! Уведите меня!» Эдуард все больше и больше приходил в замешательство. «Послушайте, Лаура, успокойтесь. Тот другой, не знаю даже, как его имя. Бернар», — прошептала Лаура. «Сейчас сюда войдет Бернар. Ну, возьмите же себя в руки. Нельзя, чтобы он видел вас такой. Больше мужества. Мы что-нибудь придумаем. Ручаюсь вам». «Полно. Вытрите слезы. Слезы делу не помогут. Посмотрите на себя в зеркало. Вы покраснели. Смочите лицо одеколоном. Когда я вижу вас плачущей, я не могу ни о чем думать. Ну вот и он. Я слышу его шаги». Он направился к двери и впустил Бернара. Пока Лаура, повернувшись к ним спиной, приводила себя в порядок перед туалетным столиком, он обратился к Бернару. «Теперь, сударь, могу я спросить вас, когда мне будет дозволено снова вступить во владение моими вещами?» Он сказал это, смотря Бернару прямо в лицо, по-прежнему иронически улыбаясь. «Когда вам будет угодно, сударь, но должен признаться вам, что в этих недостающих вам вещах вы нуждаетесь гораздо меньше, чем я. Я уверен, что это станет вам совершенно понятно, как только вы узнаете мою историю. Достаточно будет сказать вам, что с сегодняшнего утра я без крова, без очага, без семьи и был готов броситься в сену, если бы не встретился с вами. Я долго издали следил за вами сегодня утром, когда вы разговаривали с моим другом Оливье. Он столько мне рассказывал о вас. Мне хотелось подойти к вам. Я искал предлога, повода. Когда вы уронили бумажную квитанцию, я благословил судьбу. О, не принимайте меня за вора. Если я завладел вашим чемоданом, то для того, чтобы познакомиться с вами». Бернар выпалил все это одним духом. Необыкновенное пламя оживляло его речь и его черты. Казалось, он взывал о милости. По улыбке Эдуарда было видно, что он находил его очаровательным. «А теперь?» – спросил он. Бернар понял, что дело принимает благоприятный поворот. «А теперь, не нужен ли вам секретарь? Не могу допустить, что буду плохо исполнять его функции, ибо примусь за работу с большой радостью». Тут Эдуард не выдержал и покатился со смеху. Лаура повеселела, глядя на них. «Вот как? Что ж, об этом мы подумаем. Вы найдете меня завтра здесь в этот самый час, если позволит госпожа Дувье, потому что и с ней мне предстоит решить множество вопросов. Вы живете в гостинице, я полагаю? О, я вовсе не хочу знать, в какой. Меня это не волнует». Он протянул ему руку. «Сударь», — сказал Бернар, — Вы, может быть, разрешите мне перед уходом напомнить вам, что в предместье Сент-Оноре живет один старый несчастный преподаватель музыки по фамилии, если я не ошибаюсь, Лаперус. Вы, несомненно, доставите ему большое удовольствие, навестив его. Черт возьми, для начала недурно. Вы правильно понимаете ваши будущие обязанности. Значит, вы действительно согласились бы? Поговорим об этом завтра. До свидания. Пробыв еще немного у Лауры, Эдуард отправился к Малинье. Он надеялся вновь увидеть Оливье, с которым ему хотелось поговорить о Бернаре. Но он застал одну Полину и так и не дождался никого, хотя крайне затянул свой визит. В это самое время Оливье, получивший утром через брата приглашение от графа де Пассавана непременно зайти, направлялся к автору турника. «Я боялся, что ваш брат не исполнит моего поручения», — сказал Робер де Пассаван, увидев входящего Оливье. «Я не опоздал?» — спросил Оливье, ступая робко, почти на цыпочках. В руке он держал шляпу, которую Робер у него отобрал. «Положите же ее сюда, располагайтесь поудобнее. Вот в этом кресле, мне кажется, вы будете чувствовать себя как дома. Вы нисколько не опоздали, если судить по часам». «Но мое желание видеть вас опережало время. Вы курите?» «Благодарю вас», — сказал Оливье, отстраняя портсигар, который протягивал граф де Пассаван. Он отказывался из скромности, хотя ему очень хотелось отведать тонких душистых папирос, вероятно, русских, аккуратными рядами лежавших в портсигаре. «Да, я очень рад, что вы смогли прийти. Я боялся, что вы слишком заняты подготовкой к экзаменам. Когда они у вас?» «Через 10 дней письменный. Но теперь я мало занимаюсь. Мне кажется, что я готов и больше всего боюсь переутомиться. Однако не отказались бы вы взять на себя сейчас еще одну работу?» «Нет, если она только не слишком обременительна. Я сейчас объясню, для чего пригласил вас прийти ко мне». Прежде всего, чтобы доставить себе удовольствие снова видеть вас. Как-то в театральном фойе мы начинали в антракте один разговор. То, что вы мне тогда сказали, меня сильно заинтересовало. Вы, наверное, уже забыли об этом, не правда ли? «О нет, помню», — ответил Оливье, которому казалось, что тогда разговор шел о пустяках. «Сейчас у меня есть одно предложение к вам. Я думаю, вы знаете некоего юношу по фамилии Дюрмер». «Ведь это один из ваших товарищей. Я только что расстался с ним». «Ах, вы встречаетесь?» «Да, мы должны были встретиться в Лувре, чтобы поговорить о журнале, который он будет редактировать». Робер разразился громким, принужденным смехом. «Ха-ха-ха, редактор. Дюрмер, редактор. Он высоко берет. Он в самом деле сказал вам это? Уже давно твердит мне об этом?» «Да, я думаю об этом уже довольно давно. Как-то случайно я спросил его, согласен ли он читать со мной рукописи. Он сейчас же назвал это быть главным редактором. Я не помешал ему, и вдруг... Это в его стиле, вы не находите? Каков хват? Его следует немного одернуть. Вы в самом деле не курите?» «Пожалуй, но немного», — сказал Оливье, беря на этот раз папиросу. «Спасибо». «Позвольте мне сказать вам, Оливье, вы ничего не имеете против того, чтобы я называл вас Оливье? Мне как-то странно обращаться к вам, господин. Вы слишком молоды. С другой стороны, я слишком близок с вашим братом Винсентом, чтобы называть вас Малинье. Так вот, позвольте мне сказать вам, Оливье, что я неизмеримо больше доверяю вашему вкусу, чем вкусу Сиди Дюрмера». «Не согласитесь ли вы взять на себя литературное руководство журналом? Понятно, что в какой-то степени под моим наблюдением, по крайней мере, на первых порах. Но я предпочитаю, чтобы моя фамилия не стояла на обложке. Потом объясню вам, почему. Может быть, выпьете стаканчик портвейну, а? У меня он весьма недурен». Он достал из стоявшего подле него шкафчика бутылку и два бокала, разлил вино. «Ну, что скажете?» «Действительно, превосходный портвейн. Я спрашиваю вас не о вине», — смеясь сказал Робер, «а о сделанном мной предложении». Оливье притворился, что не понимает. Он боялся слишком поспешно выразить свое согласие и тем выдать свою радость. Он слегка покраснел и смущенно пробормотал. мой экзамен не... Вы только что сказали, что подготовка к нему не отнимает у вас много времени», – перебил его Робер. «Кроме того, журнал выйдет еще не скоро. Я даже думаю, не лучше ли приурочить выпуск первого номера к моменту начала занятий в школах. Во всяком случае, мне важно узнать ваши взгляды. До октября следовало бы подготовить несколько номеров, и нам необходимо будет часто видеться этим летом, чтобы всесторонне обсудить вопрос. Что вы собираетесь делать на каникулах? О, я еще точно не знаю. Мои родители отправятся, вероятно, как всегда, в Нормандию. И вам нужно будет сопровождать их? Может быть, в этот раз вы ненадолго разлучитесь с ними? Мама не согласится. Сегодня я обедаю с вашим братом. Вы позволите мне поговорить с ним об этом? О, Винсент с нами не поедет». Затем, сообразив, что эта фраза не относится к делу, он прибавил: «К тому же это ни к чему не приведет. Но если представить вашей маме серьезные доводы...» Оливье ничего не ответил. Он нежно любил свою мать, и тон, взятый Робером по отношению к ней, ему не понравился. Робер понял, что немного перехватил. «Так вам нравится мой портвейн?» – спросил он, чтобы сменить тему. «Хотите еще стаканчик?» «Нет-нет, спасибо, но он превосходен». «Да». «Тогда в театре меня поразили зрелость и уверенность ваших суждений. У вас нет склонности писать критические статьи?» «Нет». «А стихи? Мне известно, что вы пишете стихи». Оливье снова покраснел. «Да, брат вас выдал. И вы, наверное, знаете других молодых людей, которые могли бы сотрудничать. Надо, чтобы этот журнал стал платформой, объединяющей молодежь. В этом его смысл. Мне хотелось бы, чтобы вы помогли мне составить своего рода проспект-манифест, который намечал бы, не слишком их уточняя, новые веяния. Мы еще поговорим об этом. Нужно будет выбрать 2 или 3 эпитета, только не неологизмы, а самые стертые, старые слова, которым мы придадим совсем новый, действенный смысл. После Флобера были в моде благозвучный и ритмичный, после Леконта де Лиля и эротический, и определенный. Слушайте, что вы скажете об эпитете «жизненный», а? Бессознательный и жизненный. Нет? Стихийный, крепкий и витальный. Мне кажется, что можно было бы подобрать получше, осмелился заметить Оливье, улыбаясь не слишком одобрительно. Может, еще портвейну? Только, пожалуйста, немного. Видите ли, огромным недостатком символизма является то, что он дал одну эстетику. Все большие литературные школы давали, кроме нового стиля, новую этику, новые заповеди, новый список обязанностей, новую манеру видеть, новое понимание любви, новое отношение к жизни. Символист весьма упростил свою задачу. Он вовсе устранился из жизни, не старался понять ее, отрицал ее, повернувшись к ней спиною. Разве вы не находите, что это нелепо? Эти люди лишены аппетита к жизни и даже не гурманы. Совсем не то, что мы, не правда ли? Оливье допил второй бокал портвейна и выкурил вторую папиросу. Он полузакрыл глаза, развалился в удобном кресле и, не произнося ни слова, выражал свое одобрение легкими кивками. В этот момент раздался звонок, и почти тотчас вошел лакей и подал Роберу визитку. Робер взял ее, взглянул и положил рядом на письменном столе. «Хорошо, попросите его минуту подождать». Лакей вышел. «Слушайте, дорогой Оливье, вы мне очень нравитесь, и думаю, мы вполне можем столковаться. Но сейчас ко мне пришел один визитер, которого мне непременно нужно принять и переговорить с ним наедине». Оливье встал. «Я провожу вас через сад, если разрешите. Вот хорошо, что вспомнил. Не хотите ли иметь мою новую книгу? У меня как раз есть экземпляр на голландской бумаге. Я не стал дожидаться, пока получу ее от вас, и уже прочел», — сказал Оливье, которому не очень нравилась книга Пассавана. Он старался поэтому высказать о ней суждение без лести, но соблюдая полную учтивость. Уловил ли Пассаван в тоне фразы легкий оттенок пренебрежения? Он тотчас же ответил: Не будем говорить о ней. Если вы скажете мне, что она вам нравится, я вынужден буду отнестись с недоверием либо к вашему вкусу, либо к вашей искренности. Нет, лучше, чем кому-либо, мне известны недостатки этой книги. Я писал ее чересчур торопливо. По правде говоря, все время, пока я ее писал, я думал о своей следующей книге. Вот она, другое дело. Ею я дорожу. Ею я очень дорожу. Вы увидите, увидите. Мне очень жаль, но сейчас я принужден просить вас покинуть меня, если только не... Но нет, нет, мы еще недостаточно знакомы, и ваши родители, наверное, ожидают вас к обеду. Итак, до свидания, до скорого. Я напишу вам книгу, разрешите? Он встал и подошел к письменному столу. Пока он надписывал книгу, Оливье шагнул вперед и искоса посмотрел на принесенную лакеем визитку. Виктор Струвеллу. Это имя ему ничего не говорило. Пасаван протянул Оливье экземпляр турника. Едва Оливье собрался прочитать надпись, Робер сказал, засовывая книгу ему под мышку: «Потом прочтете». Только на улице Оливье познакомился с эпиграфом, надписанным графом де Пасаваном. Он был извлечен из той самой книги, которую украшал, и гласил следующее: «Ради бога, Орландо, еще несколько шагов. Я вполне уверен, что смею как следует вас понимать». И внизу: «Оливье Малинье, вероятный его друг, граф Робер де Пасаван». Эпиграф двусмысленный, который заставил Оливье призадуматься, но он был волен, в конце концов, толковать его, как заблагорассудится. Оливье возвратился домой через несколько минут после ухода Эдуарда, который устал его дожидаться.